равнодушие как месть. Разбудил меня страшный грохот. В постели рядом никого, но по некоторым признакам, включая шум из соседней комнаты, в квартире я был не один. Почему-то этот вывод не принес мне радости. Я редко встаю так поздно, и сегодня мой отказ от раннего подъема диктовался тайной надеждой, что проснусь я в одиночестве. Однако, судя по всему, барышне спешить было некуда. Черт, чем она так прогрохотала? Я подумал о мольберте с пейзажем. Вот черт! Вскочил и побежал, не одеваясь, в другую комнату. Со станком, слава тебе, Господи, все в порядке. Девчонка стояла совершенно голая и держала в руках что-то знакомое. Вот, разбилась. Прости, пожалуйста, я не нарочно. Это была редкая по красоте океаническая раковина. Тритон. Когда-то у меня их было много. И наутилусы, и кассисы, и жемчужницы, и простые рапаны. Я использовал их на манер голландцев в своих роскошных натюрмортах. Тогда мне нравилась их экзотическая изысканность и глянцевая красота. Потом осточертела. Постепенно я ото всего этого избавился, что-то раздарил, что-то продал. Почему сохранился этот тритон? Черт его знает. Так получилось. Мне нисколько не было его жаль, но взбесило то обстоятельство, что кто-то посторонний хозяйничает в моем доме. Тебе пора. Но я, правда, случайно? Случайно, нарочно не имеет значения. Тебе пора. Забавно, что при этом мы стояли друг против друга совершенно голые. Но это обстоятельство меня совсем не волновало, хотя нагота ее была ослепительна, и ночь прошла в бурном темпе. Одни воспоминания об этом уже должны были спровоцировать эмоциональный и физиологический подъем, но подъем не последовал. Она с любопытством и с надеждой взглянула на мой пенис. Он, по счастью, сохранил мне верность, демонстрируя нашу с ним общую безучастность. Я развернулся и пошел на кухню, бросив на ходу: «Собирайся. Могу предложить чаю. Ты пьешь зеленый?» Ответа не последовало. А какое-то время спустя я услышал, как хлопнула дверь. Между тем меня по-прежнему поражал феномен чисто вымытого изнутри заварочного чайника. Я точно не мог этого сделать сам. И еще. Вчера, когда мы ввалились в спальню, могу поклясться, что почуял там совершенно посторонний, хотя и чем-то знакомый запах. Мое обоняние, вы помните, это во-первых. Во-вторых, может показаться, но все-таки понимаю, как глупо это выглядит. Однако что поделаешь, так уж устроен мой глаз. «Зрение и нюх», — говаривал мой отец, — «с такими феноменальными способностями тебе самое место в органах». Понятно, какие органы он имел в виду. И какое-то время мне тоже казалось, что разведка — мое призвание, или прокуратура. Советское кино все это скотство сильно романтизировало. Смущала лишь запрограммированная анонимность. Я уже тогда занимался живописью, а на этом профессиональном поприще только мастера зимних пейзажей мирились со славой в узком кругу специалистов. Смешно, но слава меня когда-то прельщала. Так вот, кровать. На ней кто-то лежал. Я имею в виду, что кто-то лежал после меня. Разумеется, в тот момент, когда мы с моей гостьей скидывали с себя все лишнее, там уже никого не было, но вы будете смеяться. Ямка была не моя. Я говорю об оставленном на покрывале очертании тела, бедра шире. Слишком женственный отпечаток. Хотя мне и самому показалось, что у меня крыша едет. Нормальный глаз этого никогда не заметит. Я ж говорил, что он у меня ненормальный. Что-то в моем доме творилось неладное. Я занервничал. Раковина валялась на полу, но я, разумеется, подошел сначала к пейзажу. Ночью я его все-таки перетащил из кухни обратно в комнату. Утром освещение здесь лучше, а времени терять не хотелось. Предполагал еще поработать. Гостья моя, судя по всему, даже не обратила на него внимания. По крайней мере, она ничего не сказала по поводу увиденного. Он и стоял как-то по-сиротски заброшенный. Почему-то это меня очень задело. Думаю, значительно меньше я был бы расстроен какой-нибудь ярко выраженной отрицательной оценкой. Равнодушие ранит намного сильнее. Разумеется, девчонка ни черта не смыслит в живописи, это понятно. И тем не менее. Пейзаж и правда как будто слегка потускнел от столь демонстративного пренебрежения им. Глядя на свое детище, на то, к чему, как мне казалось, я отдавал большую и лучшую часть самого себя, я испытывал глубочайшую обиду за его такое очевидное фиаско. Но прежде чем приступить к работе, я все-таки решил проверить, насколько пострадала раковина. От нее был отколот довольно большой кусок, который, казалось, вполне можно приклеить обратно. Вопрос, стоит ли? И опять, когда я вертел в руках покалеченного тритона, послышался снова некий сигнал тревоги. Что-то или кто-то, короче, нечто как будто чилось сообщить мне, что? Что именно? Я положил раковину на полку таким образом, чтобы скол не был виден. В сущности, ее декоративные функции не пострадали. Она по-прежнему услаждала глаз своей слегка помпезной красотой, но, тем не менее, это уже была другая раковина. У нее уже была история. Приблизительно то же самое можно было сказать и о пейзаже. Он уже имел опыт неудачи, не провала. Это, пожалуй, слишком сильно, учитывая обстоятельства, именно неудачи. А неудачи, как правило, закаляют нас больше, чем успех, разве нет? Да если хотите знать неудачу, надо прописывать в обязательном порядке в качестве профилактического средства всем, кто мнит себя творческой личностью. Это что-то вроде эмоциональной закалки. И вообще, художник должен быть готов умереть непризнанным. Только в этом случае его труд честен и максимально искренен. В сущности, мы только сейчас по-настоящему с ним и встретились. Я и зимний пейзаж. Чего я хотел от него? Чего он ожидал от меня? Это нам и предстояло узнать в зоне взаимного молчания, которое, разумеется, однажды будет нарушено кем-то третьим, потому что как же иначе? Я не верю в творчество для себя. Музыка без слушателя, картина без зрителя, книга без читателя мертвы. Без постороннего заинтересованного участия им не воплотиться до конца. Самый наглядный пример, разумеется, книга. В каком-то смысле точку в ней ставит читатель, причем здесь и сейчас. Если представить попавшего на необитаемый остров с одной единственной книгой человека, обреченного провести остаток жизни в полной изоляции, сколько бы он ни читал эту самую книгу, каждый раз то будет отчасти другая книга. В конце концов, я не сообщаю здесь ничего нового. Просто хочу сказать, что загадочная творческая триада художник, картина и зритель для меня не пустой звук, но... Тут есть одно существенное «но». Пока картина пишется, никто посторонний не должен мешаться под ногами. Чужой вкус, чужое мнение, чужое влияние чаще всего уводят от сути, навязывают творимые вещи фальшивую жизнь. Может быть, единственное, что по-настоящему необходимо, это всего лишь негромкое, но искреннее сочувствие. Удивительное дело. Но судьба раковины каким-то образом стала влиять на мою работу с пейзажем. Он сильно изменился в сторону, если можно так сказать, некоторой увечности. Красота как бы потеряла свою убедительную силу, обнаружив хрупкость и способность к умиранию. Рискну утверждать, что, сохрани я два предыдущих варианта, все три работы были бы абсолютно разными. Ну, хорошо, хорошо, почти разными. Поменьше категоричности. Надо сказать, что когда-то в пору моей, в определенном смысле, известности, мне и в голову бы не пришло несколько раз переделывать какой бы то ни было пейзаж. Прежде чем быть написанной, работа возникала в моей голове до такой степени отчетливо, что мне оставалось лишь включить свою ремесленную сноровку, перенося готовый образ на поверхность подходящего замыслу холста. мучили ли меня когда-нибудь сомнения относительно результата. Разумеется, мучили. Только полного идиота не посещают сомнения, но они скорее тонизировали, чем повергали в депрессию. В каком-то смысле я все-таки был удачливым, жизнерадостным кретином. По счастью, все это уже в прошлом. По счастью? Во всяком случае, сравнивая себя теперешнего и тогдашнего, я прихожу к печальному выводу, что, по крайней мере, такое понятие, как «радость творчества», исчезло из моей жизни навсегда. Если какой-то несчастный пейзажик способен так изощренно мучить мое бедное сердце, что ждет меня впереди, продолжу я свои живописные поиски? Впрочем, о чем это я? О каких поисках? Хватило бы сил закончить этот чертов пейзаж. Телефонный звонок шандарахнул по мозгам так, что я невольно выронил кисть. Собственно говоря, телефон в моем доме — вещь совершенно бесполезная. Аккуратно внося ежемесячную абонентную плату, я, по сути дела, оплачиваю молчание, изредка прерываемое чужими ошибочными попаданиями и потребностью в той или иной справке с моей стороны. Ни частных, ни деловых разговоров, ничего, что могло бы заинтересовать соответствующие службы. Звонить мне было абсолютно некому. Наверняка какой-нибудь пьяница ошибся номером. Сообщать ему об этом прискорбном факте, скорее всего, бессмысленно, вряд ли удастся убедить. Надо просто подождать, пока тому, кто по ту сторону провода, не надоест. Ну, нет никого дома. Разве не ясно? Телефон не унимался. Черт. Можно, конечно, выдернуть шнур. Но сейчас уже включилось идиотское упрямство, кто кого, а главное, вызревала необходимость в ненормативной лексике. Гнев требовал освобождения и разрядки. Ритмичность зуммера выводила из себя. Иногда возникали более продолжительные паузы, когда казалось, что звонящий сдался. Но вскоре звонок возобновлялся, что говорило о повторном наборе номера. Именно эта тупая настырность и спровоцировала меня на ярость. «Твою мать, не ясно, что ли? С вами не хотят разговаривать!» Пауза на том конце была недолгой. Потом хриплый баритон издевательски спокойно произнес: «Иди ты на...» В трубке раздались короткие гудки. Я был потрясен. Этой скотине хватило терпения дозвониться до меня, чтобы посоветовать общеизвестное? Фантастика! Детский сад! Чушь собачья! Телефон опять зазвонил. Нет, ну надо же! У него достало наглости звонить опять. Не дожидаясь второго зуммера, я схватил трубку. «Послушай, ты, сволочь поганая, еще раз позвонишь...» По правде говоря, это был тупик. Угроза совершенно беспомощная и бессмысленная. Я это понимал, но злость мешала активизировать красноречие и остроумие. Я был на грани нервного срыва. Насторожила затянувшаяся пауза. Не верила, что противник так легко сдался. Кроме того, сквозь эту паузу, как из далекого эфира, пробивались какие-то странные, очень тихие, я бы сказал, жалобные звуки. Почти сразу стало ясно, что полминуты назад нахамивший мне мужик не способен производить ничего подобного. Другая голосовая и нервная природа. «Кто это?» Ко мне вернулась способность рассуждать. «В чем дело?» «Прекратите сопеть, я же слышу. Это я». Честно говоря, догадка созрела до первого членораздельного звука. А вместе с ней и чувство страшной неловкости. Хотя, что говорить, и облегчение тоже. Поскольку я ведь мог, если бы подготовился, завернуть фразу покруче. «Только не оправдывайся», — сказал я себе. «Самое последнее дело — оправдываться. Откуда у тебя мой телефон?» Пришлось придать голосу как можно больше строгости. Просто я позвонила, пока ты спал, по твоему телефону на свой мобильник. Номер и обозначился. Что тут такого? Девочка, довольно бесцеремонно с твоей стороны, не спросясь, нарушать границы частной жизни. Не стоило приглашать тебя к себе. Меня самого тошнило от собственного тона. А что тут такого? Ко мне ведь нельзя, родители. И потом, разве плохо было? У меня до сих пор там все... Стоп! Подробности меня не интересуют. Ну ладно, какие мы сложные. Я приду сегодня? Сегодня меня не будет. Хорошо, завтра. Ни завтра, ни послезавтра. Я очень занят. Что говорить, я сам себе был противен. Мне следовало бы решительно поставить точку, исключая из наших отношений какое бы то ни было будущее. Приходилось только диву даваться, как этой хорошенькой шлюшке удается шаг за шагом отвоевывать мою территорию. Чушь какая-то. Что это на меня нашло вчера? Совсем спятил. Хочешь от меня отделаться? Послушай, я позвоню. Да что со мной? В конце концов, такое. У тебя нет моего телефона. Почему же? Ты ведь звонила на мобильник. Значит, в памяти осталось. Остается же только последний звонок. Ты что, никому сегодня не звонил после моего ухода? Никому. Черт, я уже отчитывался перед ней. Значит, ты один? В смысле? Ну, у тебя есть кто-нибудь? Я имею в виду женщина. Ты спишь с кем-то еще? Вот это уж точно тебя не касается. Я так и знала. Нет никого. С чего это ты так решила? Господи! Я представил, как она закатывает глаза. Да ты из штанов выскакивал, как из катапульты. Удивительно, до какой степени может быть вульгарно красивая женщина. Суток не прошло, как она плакала на моей груди горько и безутешно, будто ребенок, и в ней на самом деле было очень много детского. Собственно говоря, даже эта напускная грубоватая опытность изобличала в ней не вполне взрослую личность. Сколько ей, интересно, лет? Не помню, говорила ли она. Разумеется, я не был у нее первым, но что это меняет? Почему я решил, что у нее хватит стойкости пережить мое вероломство? Разве не обязан я был нести ответственность за свои, пусть спонтанные, поступки? Детка, прекрати называть меня детка. Я вполне взрослый, самостоятельный человек, никакая не детка. Ты, наверное, думаешь, я влюбилась в тебя? Ничего подобного. И если хочешь знать, у меня были любовники поизобретательнее тебя. Не думай, что ты что-то особенное. Просто я не могу позволить какому-то старому потрепанному хрену использовать меня как дешевую блядь и бросить под забором. Я опешил, под каким забором? Что за ерунду ты плетешь? Никто тебя не бросал. Просто я на самом деле очень занят сейчас. Чем это ты, интересно, занят таким особенным? Картины, что ли, рисуешь? Что-то не слишком их у тебя много. Причем тут это? Притом, сразу видать, у тебя целая куча комплексов. Что за ерунда? Какие комплексы? Зачем комплексы? Что тебе от меня надо? Я сказала, что. И не думай, что легко от меня отделаешься. Очень, знаешь ли, не советую тебе. Да пошла ты! Я бросил трубку. Ни о какой работе не могло быть и речи. Переполнявшая меня злость была противопоказана ей. Я ненавидел эту мерзкую девчонку, так что у меня дрожали руки и колотилось сердце. Требовалась хоть какая-то разрядка, но воспоминание о недавнем пьянстве еще было слишком свежо. Я решил просто побродить по улицам. Иногда это помогает, если наметить максимально удаленные маршруты. Я решил поехать на метро в какой-нибудь, скажем, Ясенево, а оттуда пешком. Настроившись на длительное ожидание, она опасалась лишь одного — бдительного ока Зинаиды Антоновны. Поэтому, сидя на подоконнике, следила больше за жизнью верхних этажей. Слава богу, все более-менее взрослые жильцы пользовались лифтом, а стремительно пробегавшую молодежь она не интересовала. Надо в следующий раз взять с собой какую-нибудь книгу. Читающий человек меньше вызывает подозрений. Тут же подумалось, последнее время она вообще редко читает. Что слегка удивило, поскольку выключение из процесса чтения было для нее чрезвычайно редким. Обычно это было связано с каким-нибудь гриппом, когда отказывались подчиняться слезящиеся глаза. Но такое случалось не чаще одного раза в год. Во-первых, а во-вторых, длилось не более 2-3 дней. Как только зрение фокусировалось в руках, появлялась книга. Поэтому болеть она терпеть не могла и старалась закалять себя. После сна залезала в холодную воду, одевалась легко, даже в сильные морозы, не носила шапок, по утрам делала зарядку. Впрочем, утреннюю гимнастику она отменила после маминой смерти. Невыносима была мысль, что пока она тут машет руками и ногами, никто ее не ждет на кухне с готовым легким завтраком и свежим кофе. Какое-то время и кофе-то не хотелось пить. Настолько его аромат и горьковатый терпкий вкус замкнулись на присутствии той, которая так чудесно умела его готовить. Но сейчас, вот в данную минуту, страшно захотелось выпить чашку крепкого черного кофе. Она тут же поняла, что спровоцировало это желание. Кофейный запах просачивался из какой-то верхней квартиры. Причем пахло настоящими жареными зернами. Кто-то именно жарил их. Странно. Ей казалось, что теперь этим никто не занимается. Можно купить прекрасно обжаренный кофе любого сорта, даже самого экзотического. Это когда она была девочкой, им с мамой приходилось долго охотиться за приличным кофе. Иногда, чтобы улучшить качество зерен, их слегка подсушивали на сковородке, а у мамы был коллега, который вообще предпочитал покупать зеленый кофе, чтобы потом долго и тщательно доводить его на противне до шоколадного цвета. На это тратилось невероятно много времени, но никто не тяготился подобным обстоятельствам, поскольку процесс приносил почти творческую радость. Потом остывшие зерна засыпали в ручную армянскую мельницу, где они в течение, опять же, немалого времени превращались в тончайший порошок, из которого, в свою очередь, в джезве на жаровне с песком готовился фантастический напиток. Сейчас в основном все предпочитают дома пить растворимый кофе, который она просто не выносила. Дело ведь не в порции кофеина, а именно во всех эмоциональных составляющих напитка — вкусе, аромате, живой пенке. А это все, она убеждена, сопутствует только натуральному кофе. Она вспомнила, на кого похож тот занятный старик, встреченный ею в кафе, на маминого коллегу-кофемана, дядю Костю, который, помнится, еще и страшно много курил. Причем курил он даже не сигареты, а папиросы, и очень крепкие. Когда они с мамой бывали у него в гостях, то могли наблюдать за тем, как он готовит кофе, не вынимая изо рта папиросу. Даже разговаривать умудрялся, не отрываясь от совместного процесса жарения и курения. Она с уважением глянула на двери квартиры, откуда неслись соблазнительные ароматы. Приятно думать, что есть еще люди, которых ничто на свете не заставит изменить своим чудачеством. Интересно, а у старика много таких старомодных привычек? Почему-то казалось, что они обязательно должны у него быть, что говорить, ее новый знакомый страшно заинтересовал ее. Может, не стоит отказываться от приглашения? Ну и бог с ней, с раковиной. Можно ведь и завтра попытаться поменять. Сегодня, похоже, хозяин не намерен покидать квартиру. Она посмотрела на часы. 9:30. Старик сказал, что будет ждать до полуночи. Но все-таки неудобно так поздно идти в гости. Впрочем, почему неудобно? Она слезла с подоконника. В это самое время, как обычно, бывает только в книжках, открылась интересующая ее дверь.